Глава 5. Из-за затянутого плотными тучами неба сквозь окна Викиного кабинета свет поступал совсем скудный, хотя уже близился полдень и в помещении царил полумрак. Однако, посмотрев с сомнением на светильники, попаданка не стала приказывать служанке их зажечь. Все равно, что-либо писать или читать Вика сейчас не собиралась, а если решит вдруг перекусить, то уж как-нибудь с помощью единого вилку мимо рта не пронесет. Повелительница ордена откинулась на спинку кресла и посмотрела на вернувшегося в кабинет канцлера. «Что-то оставил?» – поинтересовалась у него. «Ага, вижу, спросить хочешь». Все повадки и мимику своего первого министра Вика уже выучила наизусть и, как говорится, читала у него прямо с лица. Да уж, к Крилану далеко до барона Теллера или великого магистра графа Акулы. У тех, если они считают нужным не показывать свои эмоции, ничего не разглядишь. «Тебе подготовить какую-то сумму, госпожа? Или возьмешь вексель, а во въеже обналичишь?» – поинтересовался Крилан. «На кой ляд?» – хмыкнула попаданка. «Ограблю кого-нибудь по дороге». Как попаданка научилась различать эмоции и намерения канцлера, так и тот уже привык не вздрагивать при каждой шутке своей госпожи. Крилан улыбнулся, поняв, что вопрос с финансами на свое путешествие повелительница уже решила. Везение на хороших, достойных людей в своем окружении, которое имелось у Вики на земле, не оставило ее и в мире Таларии в новом теле. Бывший раб-маг старого барона Теллера полностью вписывался в это правило. Пусть, как попаданка и подозревала из-за их позднего знакомства, магический резерв Крилана так и не вырос до эрниного уровня, достигнув лишь 3/4 ее объема, зато ему удалось, как и Викиной подруге, освоить малое исцеление. Так что помимо замечательного министра в его лице, повелительница получила и мага-целителя, что весьма неплохо, учитывая ее скорое отбытие в очень дальние края. «Я на всякий случай приготовил вексель Гронского банка на 50 тысяч, мало ли». Он как-то несмело извлек из кармана свиток пергамента и положил на стол перед госпожой. «Заботливый ты мой!» – засмеялась Вика. «Хорошо, возьму». В пространственном кармане у нее находилась сумма, достаточная для покупки, если не герцогства, то уже богатого графства точно. И средства эти были не в каких-то векселях, которые она сама могла сколько угодно наделать, а в полновесных золотых монетах. Но забота помощника ее тронула. «Когда собираешься пойти вниз, мне нужно будет тебя сопровождать», – уточнил Крилан. «Нет», – помотала головой попаданка, – «со жрецом я разберусь без тебя. Да и вообще, тебе не стоит портить отношения со слугами единого. Это мне храм». Она себя оборвала и говорить соратнику свое истинное отношение к местной религии не стала. «Так, знаешь что, я вдруг подумала, что не только сама пашу, как рабыня на галерах, но и вас с петелей гружу работой, как ишаков. Короче, слушай мой приказ. Я еще здесь 3-4 дня пробуду. Так, берешь свою красавицу-супругу на руки и уносишь ее в ваш городской особняк. Зачем я его вам подарила? И 3 дня в моем замке не показывайтесь. Дела пока перепоручите своим заместителям, они справятся. А потом явитесь, как ни в чем не бывало, и проводите меня в путь-дорожку. Выполняй». Попытки канцлера возразить она пресекла, напустив на себя вид разозлившейся Мегеры. В последнее время у нее это здорово стало получаться. Дождавшись его ухода, Вика взмахом руки прогнала и служанку. Поднявшись с кресла, она задумчиво посмотрела на диван, где самым наглым образом отсыпался после своих гулянок бегемот. Подумала, будить подлеца или не будить. Решила, что ладно уж, пусть отсыпается. Совсем скоро им придется расстаться надолго, а котик в ее отсутствие во дворце пребывать не любил. Он так и не подпускал к себе никого, кроме Вики, и даже мыть и чистить себя позволял рабыням только в ее присутствии. Попаданка подошла к левому из двух окон ее кабинета и прижалась к стеклу лбом, носом и губами, как когда-то в раннем детстве, ожидая возвращения бабушки из магазина. Бабуля, конечно, хитрой и заботливой была. Все принесенные вкусняшки внучке сразу не выдавала. Часть прятала, чтобы дитё не переело сладкого. Только разве от Вики что-нибудь можно было спрятать? А как же! Не зря бабушка все говорила, что внучка у нее геологом станет и все полезные ископаемые в земле разыщет. Или разведчиком, как тот Штирлиц. Попаданка почувствовала, как ее глаза увлажнились, замутнив вид о чем-то спорящих в дворцовом парке дюка Летима Прама и ненаследного виконта Бодла. Расчувствовалась. Это все Олег виноват. Точнее, то, чего он добился уже. Она назвала его в своих мыслях балбесом, якобы из-за его гиперактивности. В реальности же тут было больше злости на саму себя. Вика отлипла от окна и вытерла выступившие слезы. Идиотизм! Повелительница ордена, могущественная могиня Тень, непревзойденная мастер боевых искусств и прочее, расплакалась тут, как девчонка несмышленная. Вике вдруг вспомнилась о нечистым трубочистом стыд и срам. Она вздохнула, покачав головой, и, отойдя от окна, принялась расхаживать по кабинету под вопросительным взглядом проснувшегося бегемота. «Нет, ну как так получилось, что это Олег, а не она, подарил прекрасной половине здешнего человечества косметику, парфюмерию и, главное, такие замечательные средства личной гигиены?» Шампуни, душистое мягкое мыло разных видов, зубные порошки и эликсиры. А ведь вполне возможно, нет, наверняка, это лишь верхушка айсберга. Сколько еще всего интересного попаданец мог принести в этот мир, даже подумать жутковато. А она? Коньяк, зажигалки, стекло и изделия из него, трубы подзорные. Позорные. Ах да, еще же кружева, магические артефакты и амулеты. Олег наверняка поди не хуже изготавливает, или нет? «Хозяйка!» – робко позвала ее от двери рабыня. «Там господин распорядитель конюшен просит». «Пошла вон отсюда!» – повысила голос Вика, но тут же взяла себя в руки. «Стой! Извини! Говори всем, что я сегодня никого не принимаю и... Кто там у нас за господина Бона остался?» «Велес?» Переход хозяйки с гнева на милость бывшую горбыню не сильно успокоил. «Скажи ему, чтобы записывал всех на завтра. Завтра приму». Едва девушка выскочила за дверь, повелительница вновь погрузилась в свои мысли. «Интересно, как он выглядит? Сведения о нем сильно разнились, а уточнять что-то Вика своим соглядатаем запретила категорически». Кто-то рассказывал, что молодой герцог прямо красавчик. Другие утверждали, что он чудовище как внешне, так и своими поступками. В последнее попаданка не верила. Знала, что такое людская молва, и слышала, какие ужасные дела ей самой иногда приписываются. Откуда Олег в самом деле родом? Сколько ему было лет там на земле до попадания сюда? Догадывается ли он о том, что оказался в Таларии не один, и если догадывается, то что намерен в связи с этим предпринимать? Одни вопросы, ответы на которые еще только предстоит узнать. Из того, что ей уже было известно про своего земляка, Вика сделала вывод, что Олег бесспорно умен, не подонок, иначе не смог бы собрать вокруг себя эффективную команду, а в одиночку даже таким имбом, как он или она, много не добиться. И еще. Земляк слишком, на ее взгляд, амбициозен и самоуверен. Впрочем, Вика была достаточно сообразительна, чтобы не судить людей по себе. Да, она сама, получив шанс на вторую жизнь, не стремилась взбираться к вершинам власти. Она с удовольствием бы провела спокойную жизнь, путешествуя по интересным местам и открывая для себя что-то новое. Вика и затею-то с орденом спланировала до безысходности, поняв, что в этом жестоком средневековом мире спокойно и то относительно себя могут чувствовать только те, кто находится на вершине общественной пирамиды. Ее земляк решил по-другому. И вечный бой, покой нам только снится, кажется, так, да? Ну да, это его выбор. Нравится Олегу толкаться локтями и отбиваться от врагов. Каждый раз все новых, пусть так и живет, а она... Вика вдруг отчетливо поняла, что хочет встречи с Олегом. Очень хочет. Зачем? Трудно сказать. Хотя почему трудно? Попаданка села на диван, втащила бегемота к себе на коленки и погладила его между ушей. Кот, изобразив недовольство, извернулся и укусил хозяйку и друга за палец, но сделал это очень аккуратно. «Я ведь на самом деле очень одинока, бегемотик», – пожаловалась она ему, как всегда в их беседах по-русски. «И мне кажется, что он...» «Это я про Олега», – пояснила Вика коту. «Тоже одинок». «Да, только вот...» «Не знаю, надо быть осторожной, так что отправляюсь я через несколько дней за артефактом смотрителей». «Интересно, почему смотрителей было двое, а артефакт один? Или я что-то не так поняла из тех образов, что передавала сущность?» Попаданка почесала друга за ушами. «Уж этот он любил!» «Остаешься тут без меня, малыш. Только никому не говори, куда я направляюсь, хорошо?» «А впрочем, ты не сможешь. Ты же не говоришь ни на одном из алернийских диалектов». Конечно же, Вика не сошла с ума, разговаривая с котом на такие темы. Просто дурачилась. Однако сказанное ею было правдой. Попаданка решила воспользоваться тем обстоятельством, что ей больше повезло, чем земляку, и она оказалась на том самом материке, на севере которого расположен Озон-Нувар, а также беспечностью Олега, увлеченно строившего свое государство, а в том, что он нацелился не меньше, чем на создание империи, Вика почему-то не сомневалась, и позабывшего о предложении получить подарок от сущности. Или ему об этом не поведали? А какая разница? Шампуни, духи, шмухи, гоголь-моголь. Зато она ему нос утрет другим, более существенным. О своем намерении отправиться на север континента повелительница решила никому из своих близких соратников и помощников не сообщать. Дело было вовсе не в недоверии, а в том, что ее друзья излишне нервничали даже во время кратковременных Викиных убытий в соседние государства. Она не хотела заставлять их волноваться еще больше, поэтому все думают, что госпожа Тень отправляется в магическое комтурство к своей подруге Эрне. На самом же деле попаданка задумала на первой трети пути изменить маршрут своего следования. Авантюристкой Вика никогда не являлась, о том, что один в поле не воин, помнила хорошо, так что команду для своего сопровождения в варварские королевства она уже сформировала. Собственно, этот отряд ее приятелей всегда находился неподалеку в резерве, никак не задействованный в каких-либо орденских делах. Супруги Аникар и Миока, Клойк, двойняшки Барки-Барка, ну и Дубок, куда же без него. Все те, кого она уже смогла высоко оценить в походах и натренировать до невиданных ранее в этом мире высот боевого мастерства, они и станут ее командой в поиске и добыче артефакта смотрителей. Что-то чувствовавшие Гнеш и Нюра тоже намекали, что хотели бы отправиться с ней куда-нибудь путешествовать. Однако Вика сделала вид, что намеков не понимает. «Когти убери!» – легонько хлопнула она бегемота по лапке. «Пора мне в темницу. Не сбегай, пока от меня договорились. Дождись, я к ужину буду». Вика еще даже не обедала, но рассчитывала решить этот вопрос с компанией старых соратников, которые ее вскоре будут ждать в таверне «Золотой якорь», на сегодняшний день лучшей в городе и принадлежащей боновскому тестю. Среди дежурной пары рыцарей, стоявших в карауле перед дверями в ее апартаменты, вновь оказался тот молодой паренек, который смотрел на Вику так восторженно, что мог в этом отношении переплюнуть признавших в ней богиню диких горцев. «Оставайся здесь», – отдала она ему распоряжение, – «а ты за мной», – скомандовала попаданка его напарнику. Не глядя на расстроенного молодого рыцаря и надвинувшегося вслед за ней второго караульного, повелительница прошла к парадной лестнице. Дворец в это время был наполнен оживленно снующими по нему придворными, чиновниками и рабами. Появление среди них госпожи Тени ни для кого неожиданным не оказалось. Все находились всегда в готовности встретить повелительницу. Хорошо, что Петелия уже приучила избегать навязывания разговоров хозяйки дворца, если та двигается в своей парадной мантии, и Вику только приветствовали, но с предложениями услуг или новостями к ней не кидались. Непонятливых давно лишили места при дворе тени. Устраивать из своего дворца общежитие попаданка не собиралась изначально, поэтому большинство придворных и чиновников проживало в городе, а во дворец приходили только работать или на дежурство, если служба требовала круглосуточного контроля. Исключением были рыцари, постоянно размещавшиеся в казарме на территории резиденции. Хотя с разговорами к попаданке никто не полез, но глаза ей мозолили старательно. Вика лишь приветливо улыбалась на ходу и кивала наиболее значимым своим сановникам. Перед входом в подземелье дежурил лишь один рыцарь. Тюремщики в замке тени отсутствовали как класс, порядок в узилище поддерживался силами слуг и дворовым распорядителем. Собственно, тюрьма у Вики почти всегда пустовала, и не только потому, что не было желания и повода туда кого-то засадить, но и из-за опасений попаданки, что если люди узнают условия содержания в ее подземельях, то очередь желающих в них очутиться выстроится длинней, чем в мавзолее Ленина. Оставив своего сопровождающего с караульным у дверей подземелья, Вика дальше одна спустилась по лестнице и прошла по чистому гулкому коридору до камеры, где сидел в ожидании своей участи жрец Акульева храма Единого. Замков на дверях не было, поэтому попаданка, постучав, не из вежливости, а из нежелания застать святошу верхом на унитазе и выждав какое-то время, сдвинула засов и вошла в довольно просторное 5 на 5 шагов помещение. «Госпожа Вика!» – удивленно произнес жрец, вскакивая с нар при ее появлении. «Не ждал, преподобный Ентапий? Да ты сиди!» Повелительница небрежно кивнула и сама села на единственный стул, прикрепленный к полу перед столом. «Заждался, наверное». «Да, и я не понимаю, что происходит. За что я здесь оказался, повелительница?» Жрец Единого выглядел вполне спокойно, смотрел на попаданку твердо, только пот предательски выступал на висках и тек, оставляя следы по толстым щекам. «Ентали, а так вот, если просто по-человечески, скажи откровенно, тебе совсем передо мной не стыдно?» Равнодушно поинтересовалась Вика. Святоша отвела взгляд и с ответом задержался. «Прости, госпожа», – наконец тихо выдохнул он, – «я не могу идти против капитула, иначе…» «Вставай, пойдем», – попаданка резко поднялась и показала рукой на дверь. «Провожу тебя до выхода из замка, а по дороге ты мне расскажешь, как докатился до такой жизни». Ссора с церковью Единого никаким боком не входила в планы повелительницы ордена, только вот дело пришло к тому, что капитул сам записал ее во враги. В целом ситуация Вики была понятна. В этом весьма равнодушном к религии мире времена всеобщих бед всегда помогали церкви обогатиться. Запрет на посещение храмов, который с подачи попаданки был введен во многих городах, тем более давший явно положительный результат, ударил святош по самому для них почитаемому – доходам. Оставить такое кощунство без ответа жрецы не могли. Вот и начали пакостить, где по мелочи, а где и по крупному. Расправляться с Ентапием попаданка не собиралась. Проблему надо было решать не с ним, а с церковью вообще. И вариант, как это сделать, у нее уже был продуман. Начать восстанавливать семибожие. На Торпеции и Валании веруют же в семерых. И нормально там все. Вот только как же этот конфликт со святошами не вовремя? Конечно же, жрец Акулева храма ей все рассказал. И о том, какие им были получены указания, и кто их привез, и даже к кому он должен на острове обратиться, если вдруг ему потребуется связаться с капитулом. Все же понимал Ентапий, что начальство далеко, а госпожа Тень совсем рядом, да и не было ему чуждо чувство благодарности, как и сребролюбие. Насчет последнего Вика себя укорила. Давно надо было завербовать жреца, и не его одного в церкви единого. Но лучше поздно, чем никогда. И попаданка отложила себе в память завтра же дать соответствующие указания Нойрону и великому магистру. Пусть займутся. Вот и пришли. Вика и в самом деле довела бывшего пленника до ворот своего замка. Дальше сам, и надеюсь, мы с тобой все выяснили и расстаемся друзьями, так ведь? «Госпожа Вика, я запомнил наш разговор», – низко поклонился жрец, убирая полученный кошель под рясу. Дождь только начинал накрапывать, но все шло к тому, что скоро он обрушится сильным ливнем. Посмотрев, как Ентапий достиг ближайших домов города Тени, Вика на глазах охранявших ворота рыцарей ушла в скрыт и переместилась с помощью пространственной магии на свой пляж, где установленный ее мулатами для защиты и хозяйки от солнца навес неплохо спасал и от усилившегося дождя. Попаданка скинула с себя парадную мантию, заменила ее на имевшийся в пространственном кармане плотный плащ и, сделав 5 прыжков, достигла акульего зуба, оказавшись всего в десятке шагов от золотого якоря. «Извини, девица!» Охранник таверны тщетно пытался что-либо высмотреть под плотно надвинутым Викой на голову капюшоном. «Но сегодня у нас все занято!» «Меня ждут друзья. Шилд должен был им предоставить 4-й кабинет». Охранник кивнул и освободил проход.